Глава 16. «Доброе утро, Ленор!» — радостно провозгласила голограмма. «Учитывая, что вчера ты легла спать очень рано и даже не потрудилась привести себя в порядок, сегодня я решила поднять тебя до общего пробуждения». Ленор, то есть я, с трудом разлепила веки. «Доброе утро» мне всегда представлялось как-то иначе. А не когда ты лежишь в позе зю в форме, с растрепанными волосами и головой тяжелой, как участь Валентайна Альгора. Чтоб его настигло самое жестокое несварение, которое только можно себе представить. «Сегодня у тебя снова 4 пары». Какая радость. «Первая — общая теория магии. Вторая — история практика. После обеда «Зелье создания и зоомагия». Потрясающий предмет. Надеюсь, там мне расскажут, как превратить Валентайна Альгора в козла. Предания гласят, что он наполовину дракон, но, как по мне, он стопроцентный козел. Злиться было как-то проще, чем вспоминать о случившемся вчера и о том, что сегодня вполне возможно последует продолжение. Или повторение. Потому что никто, кроме этого стопроцентного козлодракона с темной стороны силы, не возьмется объяснять адептке, дочери заговорщиков, запрещенную тему межмировых перемещений. Признаться честно, я не была уверена, что возьмется он, но выбора у меня особо не было. Либо так, либо застрять здесь до скончания века моего, который, исходя из всех сложившихся обстоятельств и предпосылок, может оказаться довольно коротким. Как бы там ни было, Валентайн Альгор оставался единственной лазейкой, и сегодня должен был настать момент истины. Или мы говорим о теме межмировых перемещений, и я, наконец, приближаюсь к теме возвращения домой и помощи Соньке, или... «Тебе лучше поторопиться, Ленор», прервала мои измышления говорящая голограмма. «Нужно умыться, привести в порядок себя и форму, а на все это у тебя осталось не так много времени». «Спасибо за совет», — буркнула я. «Слушай, как мне тебя называть?» Голограмму, кажется, закоротила, потому что она молча уставилась на меня. «Есть у тебя какое-нибудь имя? Алиса, Маруся, Сири?» «Эвиль», — произнесла голограмма. «Меня зовут Эвиль, Ленор. Ты разве не помнишь?» Кажется, или голограмма обиделась, потому что голос ее прозвучал как-то иначе. «В голове все перемешалось», — сообщила я. Не хотелось никого лишний раз обижать, даже искусственный интеллект. Или искусственный магический интеллект, коим, кажется, Эвиль и являлась. Если честно, я пока смутно представляла, как она вообще работает, но именно этот вопрос интересовал меня в последнюю очередь. Поэтому я поднялась, разделась и ушла в душ, где, стоя под струями воды, старательно пыталась не вспоминать прикосновения Альгора. К моему величайшему сожалению, они также старательно вспоминались. Так же старательно, как и моя реакция на эти прикосновения, которая почему-то пробуждалась именно сейчас, хотя сейчас меня касались исключительно струи душа. «Ну все, хватит!» Остановив воду, я поняла две вещи. Во-первых, что снова забыла полотенце. А во-вторых, что не представляю, как мне сушить волосы. Перед балом их сушил Ярд и компания. А платье вообще гладить не надо было. Форму, которую я оставила в комнате, надо. Да что ж за драконство-то такое, а? Почему у них здесь нет нормального утюга для тех, кто устал от магии? И что гораздо важнее — фена. Я же не Дайсон прошу, самый обычный фен. «Драконова академия!» Шлепая босыми ногами, я дошла до шкафа, вытащила полотенце и как следует вытерлась. Поскольку выбор был небольшой, надела платье и туфли, волосы оставила завернутыми в полотенце и погрузилась в записи со вчерашнего занятия по основам бытовой магии. Если верить записям и образцам схем, любой источник света можно создать холодным и горячим. Мне как раз нужен горячий. А если добавить заклинание левитации, то что-то над ним, двигающееся особенно быстро, способно вполне создать потоки теплого воздуха. Вздохнув, быстро приступила к реализации задуманного. Не сразу, но над головой вспыхнула горячая сфера. Я чуть было не запрыгала от радости. Потом вспомнила, что не хватает еще одного элемента, то есть левитирующего чего-то там. В левитирующее что-то там пошла выданная мне вчера магистром пластинка. Когда она взмыла в воздух над горячим светильником, мое настроение взмыло следом за ней. Кто бы мог подумать, что первые успехи в магии так окрыляют? Правда, уже в следующий момент я поняла, что помимо левитации здесь нужно еще, чтобы она крутилась. В идеале не просто крутилась, а со скоростью лопасти вентилятора. Этому нас на бытовой магии не учили, но... А если так? Закусив губу, я перестроила парочку контуров, замкнув их друг на друге, и для верности добавила третий. Я действовала наугад, но пластинка действительно подпрыгнула и принялась вращаться. Медленно так. Снова нырнув в расчеты, я перекроила еще несколько контуров, и спустя пару минут штуковина действительно раскрутилась. Больше того, она раскрутилась так, что горячим воздухом брызнула во все стороны. Обрадовавшись, я поспешно сунула голову в нужном направлении, то есть под созданный самой собой светильник. «Бдыщуиу!» — этот звук издала крутящая левитирующая штука, когда просвистела по комнате, как сюрикен. «Бум!» Это прямо надо мной лопнул светильник. «Р-р-р-р-р-р!» — заорала из-за двери сигналом по будке. Все это произошло одновременно. Когда рычание стихло, я все-таки обратила внимание на застрявшую в стене пластинку и дымок, клубящийся надо мной. После чего прошла к зеркалу в так называемой ванной и в глубокой задумчивости уставилась на собственное отражение. «Ну, что я могу сказать? Волосы высохли. А еще они все до единого встали дыбом. М-да, магия в действии». Я осторожно коснулась волос и тут же отдернула руку. Пальцы словно ужалило током. «Ай!» Подула на покрасневшие подушечки и снова взглянула на себя в зеркало. По идее, конечно, никакого тока в волосах быть не могло, но повторять опыт как-то не хотелось. Поэтому я вышла из ванной и пошла за расческой. То есть за гребнем, который тут наблюдался в единственном экземпляре и был деревянным. Если верить школьному курсу физики, деревянным можно. «Ай!» Взвыла я, когда меня в противовес всем законам физики тяпнуло даже через деревянный гребень. «Ну вот, и что мне теперь делать?» «Собираться на занятия, Ленор», — озвучила свой вариант, возникшая из браслета Эвиль. «Это остаточный потенциал магии. Пока он не пройдет, волосы не примут исходную форму». «Где ж ты была?» со своими советами, когда я схемы заклинаний создавала. «Магией обратно тоже поправить не получится?» «Возможность есть, но...» «Но?» «Но есть возможность остаться без волос». Дракону под хвост такие возможности. Оглянувшись на форму, поняла, что здесь нужен отпариватель. Правда, времени на создание отпаривателя у меня не осталось. Больше того, если мой отпариватель сработает так же, как высушиватель, то есть все шансы остаться без формы и идти на занятия голой. Что, несомненно, порадовало бы Люциана и Валентайна Альгора. Но вот насчет всех остальных и в первую очередь меня — большой вопрос. Поэтому единственный вариант, который у меня оставался — помощь друга, то есть Лики. Отдернув руку на подлете к волосам, в инстинктивной попытке их пригладить, вздохнула и вышла в коридор. Постучала. «Лика! Лик!» Дверь почти сразу же распахнулась. Потом распахнулись глаза драконессы. Очень широко. «Что случилось?» «Волосы посушила», — призналась я. «С помощью бытовой магии. Мне нужно привести форму в порядок, но боюсь, что с ней будет то же самое». Лика закатила глаза. «Ладно, сейчас приду». Она действительно пришла через пару минут, уже в форме. Даже со стянутыми в хвост волосами, полностью готовая на выход. Увидев мои весьма помятые блузку, юбку и пиджак, приподняла брови. «А с ней-то что произошло?» «Я в ней спала». «Реально?» «Да». «Значит, когда Ярд вчера колотил в твою дверь, ты и правда спала? Я думала, что ты просто хочешь отвязаться от драгона». Я покачала головой. «Устала после спортивных забегов». Лика, понимающе кивнула. «Да, Драконова и компания уже только ленивому не рассказали про физическую подготовку Ленор Ларо. Особенно это порадовало Аникатию Эльдор». «Дочь папашиного советника. Угу». Я хотела спросить, с какой вообще радости делать темой ужина дочь заговорщиков, но потом поняла, что дело не во мне. Хочешь быть невестой принца? Будь готова огрести. И это я еще с родителями Люциана не встречалась. Знала бы, во что вляпаюсь, брала бы мастер-классы у Меган Маркл или хотя бы интервью ее почитала. «Ладно, давай восстановим твою форму». Лика сделала пару пасов руками, и над ними родилось туманное облачко. Облачко пыхнуло, опустилось на мою многострадальную одежду и спустя мгновение впиталось в нее. Полыхнуло. Когда свет рассеялся, на постели лежали идеально гладкий пиджак, юбка и блуза. «Лика, что бы я без тебя делала?» «Ходила бы в мятой форме?» Драконесса усмехнулась. «Ладненько, собирайся и идем на завтрак». Завтрак. Если мои среднестатистические пробежки вызывали такой интерес, могу только представить, какой вызовет моя прическа. Пару мгновений я даже думала о том, чтобы отказаться от завтрака, но потом желудок подозрительно заурчал, намекая на то, что идея — отстой, и что вчера я уже оставила его без ужина. Ладно, завтрак — значит завтрак. Все равно занятия пропускать нельзя. После того, как я оделась, мы с Ликой совместными усилиями перевязали зафиксированные магией волосы ленточкой. Теперь со стороны это выглядело так, будто я действительно делала себе прическу. Нет, ну а что? Стану законодательницей мод. Спустя пару месяцев все в Дарании будут ходить с такими и говорить, что все началось с невесты принца. Кстати, о принце. «Люциан за ужином был очень злой», — спросила я, когда мы с Ликой уже вышли в коридор. «Его не было». «Не было?» «Нет», — она пожала плечами. «Но если тебя интересует, чем грозит неявка предсветлой очи, то да, готовься. Могут быть санкции». Все-таки странно переводил мой встроенный переводчик все эти слова. Я бы с удовольствием узнала, как он работает. Но для этого, кажется, надо было разобрать Ленор, а к такому меня жизнь не готовила. На самом деле я смутно помнила, как Ярд вчера колотил в дверь, и как я что-то ему отвечала. Что, честно говоря, не помнила, и это было очень странное чувство. Будто меня повторно затянуло в озеро и приложило той молнией. Слегка гудящая, даже сейчас голова намекала, что повторять подобный опыт не стоит. На нас снова глазели. На этот раз из-за моей прически. Глазели в коридорах. Кто-то даже спотыкался, когда натыкался на меня взглядом. Когда мы вошли в столовую, на пол со звоном упала чья-то вилка. Впрочем, до вилок и взглядов мне сейчас дела не было. Я хотела увидеться и поговорить с Люцианом. Не в моих правилах нарушать предварительные договоренности, и, несмотря на все наше довольно странное общение, в этот раз его драконье высочество заслужило как минимум объяснений, но за завтраком объясниться не получилось. Люциана не было. Поэтому мы с Ликой сидели вдвоем под перекрестным огнем всеобщего внимания, в волнах голосов и смеха, периодически доносящегося со стороны столика драконовой. Уж не знаю, чем я не угодила местной судьбе, но когда мы вошли, свободным оставался только один, ближайший к ним. «Ларо! Ларо!» — донесся голосок фрейлины, то есть той самой брюнетки, что на балу подставила Лике подножку, а вчера толкнула меня. «Ты всю ночь головой вниз висела, что ли?» Столовая взорвалась смехом. «Я, в отличие от тебя, хотя бы головой вниз не падала», — заметила я, когда смех слегка поутих. «И в дверные проемы вписываюсь, а не в людей. Зрение проверить не хочешь?» Смехом громыхнула снова, правда, на этот раз уже не в отношении меня. Пока багровеющая фрейлина придумывала достойный ответ, в меня вонзился темный взгляд драконовой. Глаза у нее были очень темные, как 99-процентный шоколад с золотыми крапинками. «Считаешь себя самой умной, Ларо?» — негромко спросила она, и смех тут же стих, его как отрезало. «Считаю, что я, как и все остальные, имею право спокойно позавтракать. Поэтому, если не можешь держать свою подружку на цепи, пусть ей кто-то другой объяснит правила хорошего тона». Побагровевшая фрейлина начала подниматься, и тогда драконова рявкнула: «Хватит!» Фрейлину притянуло, как в физике, ускорением свободного падения обратно на стул. «Клавдия, с некоторыми лучше просто не связываться». Если я что и поняла в своей жизни, так это то, что с клавами у меня стопроцентный неконтакт. А вот с Софиями, то есть Софьями, то есть Сонями, есть как-то категорически расхотелось. «Я пройдусь», — шепнула Лики, подхватила сумку и вышла. Сегодня, когда я не бежала ни к Валентайну, ни от Валентайна, у меня было время оценить внутренний парк. Огромный, раскинувшийся под защитой замковых каменных стен, с ухоженными дорожками, мощенными, напоминающими о каком-нибудь историческом фильме. Тяжелые резные скамейки с узорчатыми ножками тоже не парили в воздухе, как стулья в аудиториях. А ветер, шумящий в кронах деревьев, словно стирал грани между миром нашим и миром Дарании. Особенно если смотреть в небо. Высокое, разогретое солнцем, по которому бегут облака. Вспышка. И перед глазами одно из самых светлых воспоминаний. Мы с Соней валяемся на соломенных ковриках на берегу залива и смотрим в небо. «Это похоже на корги», — — говорит она, показывая на вытянувшееся в форме собаки пышное облако. «Действительно, если присмотреться, можно различить и уши, и лапки, и мордочку». «А это на Грифоновну», — говорю я. «Что у нее из руки торчит?» «Указка». «Тогда во что она ее воткнула?» «Земского в задницу». Сонька заходится в беззвучном смехе, потом разворачивается ко мне. «Лен, если захочешь поговорить, я рядом». «Земсков, мой бывший, и наше расставание действительно далось мне нелегко, но я знаю, что все будет хорошо. Просто потому, что настоящее всегда остается, а уходит исключительно все лишнее». «Да не о чем там больше говорить». Тоже поворачиваюсь к ней. «По мороженому?» «По мороженому». Запрокинув голову, я сидела на скамейке, пока навигатор Эвиль не предупредила взволнованно. «Ленор, ты можешь опоздать на занятие». «А хоть бы и опоздаю. Какая мне разница?» «Это может отрицательно сказаться на твоей успеваемости, на твоей репутации, на твоем брате». «Нет у меня брата. И никогда не было. Мог бы быть, наверное. Мама с папой хотели второго ребенка, но...» Резко поднявшись, зашагала по пустым дорожкам в сторону главного входа в академию. «Сейчас, кроме меня, здесь не осталось ни одного адепта. Все уже либо расселись по аудиториям, либо спешили к ним. Понимая, что могу опоздать, и сама ускорила шаг, когда услышала за спиной хлопок. Обернувшись, увидела кольцо тут же запечатывающегося портала, из которого прямо в меня летел искрящийся огненный шар. Защищаясь, вскинула руки, из пальцев сорвалась странная темная сетка. Мертвая, холодная, в черные нити вплетались серебряные. Странная паутина накрыла снаряд, который забился внутри, как полыхающая муха, и погас. Из воздуха на траву посыпался пепел, выедая ее, как кислота. Спустя мгновение на газоне чернел островок, от которого веяло холодом, как от гигантской льдины. А еще через мгновение пространство вокруг меня взорвалось драконьим ревом, оглушающим и сильным рокотом, отразившимся от стен замка, подозрительно похожим на сигнализацию.